Глава 19. Рассказывающая о подготовке к продолжению удачно начатого знакомства или советы, как представить себя еще лучше, чем есть на самом деле. Удержание мужчины, с которым вы познакомились или не познакомились, но с которым желаете продолжить отношения, начинается с... Да нет, не с постели. С понимания женского образа, который ему нравится и который вы должны будете ему предложить. Сюда входит как внешний имидж, одежда, макияж, прическа, так и манера поведения, то есть как вы ходите, смотрите, говорите, кокетничаете. В общем, все входит. Как найти этот образ? Во-первых, как я уже говорил, понаблюдайте за его матерью, за тем, как она говорит, слушает, смеется, ведь именно ваш избранник наблюдал ее всю жизнь. Узнайте, кто у него был до вас, как они выглядели, как общались, ведь раз он их выбрал, значит, чем-то они ему приглянулись. Затем понаблюдайте за ним на улице, в кинотеатре, на дискотеке, очень внимательно понаблюдайте, на каких женщин он обращает внимание, на черных или крашено-белых, с избытком макияжа или чистых. На активно заигрывающих или стыдливо прячущих взгляд. Смотрите, кого он приглашает на танцы, кого пригласил второй и третий раз. Конечно, абсолютно точный портрет его пристрастий вы не установите, но приблизительно и вполне возможно. Далее вам надо будет заняться аутотренингом. Но чтобы убедить себя, что вы именно та, которая ему нужна, которая совпадает с его идеалом женщины. Для этого оцените свои, в сравнении с соперницами, преимущества. Все возможные преимущества. Потому что, если вы не будете уверены, успеха не ждите. Вы должны отличаться от других. Но, во-первых, вы молоды, по крайней мере, моложе многих, увивающихся подле него других. Во-вторых, у вас самые длинные ноги, на 3 миллиметра длиннее самых длинных в вашем дворе. И на сантиметр больше глаза, особенно правый глаз. Опять же, нос прямой, как у греческих скульптур, уши, волосы. Бюст, который, если взвесить на весах, и так вплоть до большого пальца ноги, который тоже гораздо симпатичнее, чем у всяких там. Это очень важно, выделить все свои лучшие стороны, потому что только так можно убедить себя в собственной исключительности, себя и заодно его. Итак, что у вас еще лучше, чем у прочих? Правильно, верно, и это тоже. Вот видите, сколько набралось. Но 3 хватит. А вы еще не приступали к характеру, который почти идеальный, к присущей вам женственности, к обаянию, к образованию, которое получше, чем у некоторых, и ко всему такому прочему. Не стоит сбрасывать со счетов и факторы выгоды. Я имею в виду валютный счет, который положили в банк на ваше имя родители, и возможность трудоустроить мужа в фирме папы, и... Да мало ли чего наберется, чего у других нет. И очень хорошо, что нет, потому что отличность от других придает вам уверенность. А уверенность — это половина успеха. Не верите? Тогда сошлюсь на пример проститутки, описанной в одном из романов Ремарка. Необычной проститутки, потому что одноногой. Так вот она, несмотря на свое явное однонога уродство, брала со своих клиентов втрое. «Да ты что?» — возмущались посетители публичного дома. «Ты с ума сошла! Ты же без ноги!» «Вот именно!» — отвечала проститутка. «Именно потому, что без ноги вы с двуногими спали?» «Ну да, конечно!» «А с одноногими?» «Нет!» «Так вот я обещаю вам массу удовольствий, между прочим, особенных удовольствий, которые от двуногих вы не получите». И ведь убеждала! И на отсутствие клиентов не жаловалась, хотя вроде уж куда дальше!» Отсюда еще один вывод. Не бойтесь своих недостатков, лучше оборачивайте их в себе в пользу. Но уж точно не пытайтесь скрывать. То, что прячется, бросается в глаза более всего. Ну, допустим, что-то у вас не так. Зато все остальное так, а кое-что даже лучше, чем так. Если на одну чашу весов положить недостатки, а на другую — достоинство, то у чаши с достоинствами просто цепи оборвутся. К тому же, если знать и реально оценивать свои недостатки, то их можно исправить, потому что есть физическая культура, исправляющая дефекты фигуры, есть одежда, скрывающая их, есть косметика, прически и украшения, с помощью которых можно лицо с нуля нарисовать, и в крайнем случае есть пластическая хирургия. То есть есть все предпосылки для обретения уверенности в своих силах. Ко мне приходили несколько девушек, у которых было множество претензий к мужскому полу, а свой явный дефект лица или фигуры не хотели признавать за дефекты из-за причину своих неудач в личной жизни. Разбираясь с ними, я неизбежно выходил на их «уродство», в кавычках, заставлял увидеть и признать их. После чего беседа приобретала очень конструктивный характер. И мы начинали говорить о медицине, с помощью которой можно было устранить эти дефекты, о моде, которая позволила бы скрыть их, и о приобретении другого, где внешние факторы играют меньшую роль имиджа. Большинство из этих девушек исправляли свои дефекты и переставали обижаться на не обращающих на них внимания мужиков, потому что выходили за них замуж. Не надо бояться своих «уродств», в кавычках. Надо бороться с ними и побеждать их. Теперь, после устранения глобальных препятствий в достижении мужчины вашей мечты, обратимся к приемам, позволяющим подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки. К примеру, отличие в манере одеваться. Да нет, не красиво одеваться, а так, чтобы быть ни на кого не похожей. На дискотеку приходить в бальном платье с 5-метровым шлейфом. А, к примеру, в общество, где все одеваются от Юдашкина, являться в валенках и телогрейке. То, что вас заметят, я гарантирую. К сожалению, наши девушки имеют привычку одеваться, как солдаты-новобранцы на строевом смотре, все в одинаковой боевой раскраске, все в единого покроя одежде. При этом передвигаются они исключительно строем, простите, толпой. Ну как тут заметишь единственную, когда все эти дамы выглядят как взвод китайских солдат, то есть все на одно лицо? Лично я, собираясь на свидание, приложил бы максимум усилий, чтобы отличаться от окружающего меня фона, чтобы быть вне конкуренции. Например, будучи маленькой, взяла с собой дюжину длинных подруг. Тогда бы, оглядывая шеренгу по головам, потенциальный кавалер провалился в образовавшуюся вашим ростом дыру и, значит, заметил бы вас. Соответственно, будучи длинной, я бы пошла на свидание в окружении исключительно коротышек, чтобы опять-таки броситься в глаза своего будущего мужчины. Правильно подобранный фон — это великая вещь. Это в деле привлечения к себе внимания половина дела. Соответственно, вторая половина — это умение общаться и удерживать завоеванное внешним видом внимание.